По мраморной лестнице спускалась профессор МакГонагалл с громадной стопкой книг в руках. «Привет, профессор МакГонагалл», — спокойно сказал Грюм, заставляя хорька подскакивать все выше. «Что? Что это вы делаете?» — спросила профессор МакГонагалл, следуя взглядом за взлетающим все выше хорьком. «Учу», — ответил Грюм. «Учи, Грюм, это что, студент?» — вскрикнула профессор, и книги посыпались у нее из рук. «Ну да», — ответил Грюм. «Быть не может», — ахнула МакГонагалл, бросаясь вниз по ступеням и доставая волшебную палочку. Через секунду на месте хорька с треском появился Драко Малфой. Он кучей лежал на полу, его роскошные белые волосы упали на ставшее ярко-красным лицо. Пошатываясь, он поднялся на ноги. «Грюм, мы никогда не используем трансфигурацию как наказание», — сказала профессор МакГонагалл слегка севшим голосом. «Профессор Дамблдор вам, наверное, об этом говорил». «Да, кажется, он упоминал об этом», — кивнул Грюм, безмятежно почесывая подбородок. «Но я подумал, что хорошая встряска. Мы оставляем после уроков, или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель. Пожалуй, я это сделаю», — согласился Грюм, с острой неприязнью покосившись на Малфоя. Драко, чьи белесые глаза все еще были полны слез от боли и унижения, злобно посмотрел на Грюма, пробормотав неразборчиво что-то о своем отце. «Да ну!» — спокойно заметил Грюм и, хромая, сделал два шага вперед. Тупое клацанье его деревянной ноги отозвалось по холлу. «Что же, я давно знаю твоего отца, парень, скажи ему, что Грюм как следует присмотрит за его сынком, передай ему это от меня, кстати, это с ней будет твой декан». «Да», — с негодованием ответил Малфой. «Еще один старый знакомый», — прохрипел Грюм. «Мечтал я побеседовать со стариной Снейпом. Пойдем-ка, ты». Он ухватил Малфоя за плечо и поволок его ко входу в подземелье. Профессор МакГонагалл несколько мгновений обеспокоенно смотрел им вслед, видимо, как и я, подозревая, что сумасшедший преподаватель просто прибьет студента по дороге. «Ничего мне не говорите», — приказал Рон, когда несколько минут спустя мы сели за гриффиндорский стол. Со всех сторон доносились взволнованные разговоры о том, что сейчас произошло. «Это почему же?» – удивилась Гермиона. «Потому что я хочу сохранить это в моей памяти», – ответил Рон, закрыв глаза с блаженным выражением на лице. «Только у нас, Драко Малфой, поразительный прыгающий хорек». Мы с Гермионой засмеялись, и Гермиона принялась раскладывать по тарелкам говядину, приготовленную в горшочках. «Вообще-то он мог по-настоящему зашибить Малфоя», – сказала она. «На самом деле хорошо, что профессор МакГонагалл его остановила. Гермиона!» — с гневом воскликнул Рон, сердито открывая глаза. «Ты портишь самый счастливый момент в моей жизни!» Гермиона нетерпеливо фыркнула и присоединилась ко мне в скоростном поглощении пищи. «Я хотел как можно больше просмотреть книг до вечера, чтобы отобранные перекачать в зеркало. А к странностям хогвартских преподавателей нам не привыкать. Начинаю смутно подозревать, что это делается нарочно. Вот не было бы Снейпа, Кверелла, а потом еще и Локхарта, Гермиона до сих пор бы думала, что учитель – это образец всех добродетелей». Следующие два дня прошли без происшествий. Я закинул в зеркало десяток книг, оно увеличило таблицу на 5 страниц и сократило количество предполагаемых рецептов аж на 15 штук. Странно, что Гермиона не требует с меня расчеты, рецепты или хоть что-то, что поможет понять, в каком направлении двигаться. Может, полагает, что я сам не знаю, а может, просто не мешает дурью маяться. Вот сегодня усвистала из библиотеки до звонка колокола. Неужели, как и всем нашим, не терпится попасть на урок Грюма? Дай им волю, с самого утра бы у кабинета дежурили. Но нет, она прибежала к самому началу урока следом за мной. Я была у Хагрида, ошарашила нас Гермиона, когда мы торопливо расселись прямо перед преподавательским столом и достали учебники. Расспросила его о фестралах, это те животные, которые перевозят хогвартские кареты, пояснила она в ответ на наши удивленные взгляды, и небрежно добавила, их видят те, кто видел смерть. Я понимаю, Гарри, но где ты, Рон, смерть видел? Мы с Роном переглянулись и синхронно пожали плечами, хотя, в принципе, я был не против, если Гермиона догадается, но появлению Грюма, который сорвал начинающийся допрос, обрадовался. «Можете убрать их», — хрипло прорычал он, проковылял к своему столу и сел. «Эти книги, они вам не понадобятся». Грюм вытащил классный журнал, тряхнул пегой гривой, убирая волосы с покореженного и усеянного шрамами лица и начал перекличку. «Наверное, мне понравился урок. Во всяком случае, от мыслей о плане я отвлекся на 100%, чего со мной уже давно не случалось. Агрюм не только показал все три непростительных заклинания, но и пообещал научить противостоять империя. Порадовав класс тем, что Круце и Аваде Кедавре противостоять невозможно. Непорядочности, спокойно сказал он, ни любезности, и никакого противодействия, невозможно отразить. За всю историю известен лишь один человек, сумевший выдержать это, и он сидит прямо передо мной. На меня уставился весь класс, будто им не знаю какую новость сказали. Да еще Грюм обоими глазами пытался череп препарировать. Поэтому я, не спрашивая разрешения и не поднимая руку, спросил, а если под Аваду не лоб подставлять, а табуретку, например, что будет? Грюм замер, попытался что-то сказать, но передумал и с новым интересом уставился на меня. В застывшей тишине, кажется, можно было услышать не только буханье, но и стук нескольких сердец. Табуретки вы лишитесь, наконец прохрипел Грюм, если она, конечно, не из очень прочного материала и не зачарована дополнительно на прочность. Но, думаю, потеря табуретки вас не сильно огорчит. Класс был целиком и полностью согласен с выводами преподавателя. А я подумал, что трансфигурированная из воздуха табуретка ничуть не хуже настоящей, и даже лучше, ведь ее и алмазной можно сделать, и гранитной. Итак, снова заговорил Грюм, эти три заклинания, Авада Кедавра, Империя и Круце, известные как непростительные заклинания. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это. Остаток урока мы провели, записывая примечания к каждому из непростительных заклятий. И начиная с этого исторического часа, они, примечания то бишь, слегка дополнялись. До самого удара колокола никто не проронил ни слова, но как только Грюм отпустил нас, и мы вышли из класса, всех буквально прорвало. Большинство обсуждали заклятие со смесью ужаса и восторга. Видел, как его трясло, а как он убил его, прямо вот так. Они так говорят об этом, подумал я, словно побывали в каком-то балагане. Мне же очень четко на месте несчастного паука представлялся Сириус, а на месте Грюма – женщина, по недоразумению природы являющаяся его матерью. Может, потому увиденное отнюдь не показалось занятным представлением, и, похоже, Гермионе тоже. «Быстрее!» – озабоченно сказала она Рону. «Меня подгонять было не нужно. Что, снова в окаянную библиотеку?» – спросил Рон. «Нет», — резко ответила Гермиона, указав на боковой коридор. «Невилл». Невилл одиноко стоял посреди прохода, уставившись в каменную стену тем же испуганным взглядом широко открытых глаз, какой был у него, когда Грюм демонстрировал заклятие Круце. «Невилл», — мягко произнесла Гермиона. Невилл обернулся. «А, привет», — сказал он непривычно высоким голосом. «Интересный урок, верно. Хотел бы я знать, что сегодня на ужин, я умираю от голода, а вы?» Посмотрев на находящегося в глубоком шоке Невилла, я долю секунды размышлял, стоит ли отвесить ему пощечин. Решил, что нет, и произнеся поливающие заклинания Агуаменти, направил палочку в лицо пострадавшему. Затем сразу же устранил ненужные последствия высушивающим заклинанием. В результате получил осмысленно смотрящего Невилла и удивленных Рона с Гермионой. «Что стоим?» – осведомился я у ребят. «Бегом в большой зал ужинать», и первым задал темп. «И что это было?» – спросил Рон, когда мы уже были у большого зала. «Шоковая терапия», – вместо меня ответила Гермиона. «Ты как, Невилл?» «Все в порядке, спасибо», – сказал мальчик, совсем смутившись и взглядом умолял не продолжать допрос. Выглядел он действительно нормально, и мы сели ужинать. «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Почти неделя оценки предлагаемых зеркалом рецептов, поиски необходимой информации по разным направлениям наконец-то дали приемлемый результат. Три рецепта вместо сотни, это же замечательно. И готовить не так уж сложно и долго, всего-то 9 часов. Ну по сравнению с 9 месяцами это прогресс. Цифра правда какая-то подозрительная, Мы все-таки не ребенка в пробирке выращиваем. Но зеркало все обосновало и упорно придерживалось цифры 9 месяцев, десятков, недель, дней и, наконец, часов. Сливать кровь на все три рецепта не очень-то хотелось, поэтому я сидел под пологом и распечатывал немало увеличившуюся таблицу элементов и вся-вся-вся по зельеварению, составленную зеркалом. На очереди были рецепты с расчетами и обоснованиями. Именно за этим занятием меня застал Добби. С нашей последней встречи всего-то недели две назад его внешний вид стал еще причудливей. К разномастным носкам, один из которых был розовый в оранжевую полоску, а второй мой, черный, тот самый, с помощью которого я заставил Малфея освободить домовика, детских футбольных шорт и галстука на голой груди с узором из подков, добавилась баба, которую сажают на чайник вместо шапки. К ней были приколоты яркие значки. Я не заметил, чтобы Добби стал забывать себя или что-то в этом роде, как прогнозировала Света, но если подумать, с настоящим Добби мы знакомы не были. Добби нашел его, сэр, Добби нашел источник магии, на нем дом без хозяев. Я пару секунд осмысливал сказанное, осмыслить осмыслил, но поверить не смог. Добби, скажи, а ты услышишь меня, если я тебя позову издалека? Добби услышит, сэр Гарри Поттер. Отлично. Тогда иди понаблюдай за домом, в ближайшее время я тебя позову. Добби исчез, а я начал планировать нелегальный поход в Хаксмит. С мародерским наследством ничего сложного в этом собственно не было. О чем я и поведал друзьям после утренней тренировки, осталось только решить, попросить Сириуса, то есть Саха, обеспечить наш выход из визжащей хижины или фиг с ним, сами справимся. А почему через визжащую хижину, а не через сладкое королевство? Спросил Рон, видимо, бывший не прочь совместить приятное с полезным. Потому что туда мы идем вечером, когда в таких магазинах народу мало или совсем мало, а назад мы идем поздно вечером. И наши действия будут классифицироваться как проникновение со взломом. А поскольку практики магического взлома у нас нет, нас непременно поймают. Ясно, попрощался Рон с мечтой посетить сладкое королевство. А мне непонятно, зачем так спешить. Проворчала Гермиона. Мы вполне можем встретиться с Сахом в ближайший поход в Хаксмит. Дом, если он свободен, никуда не денется. Во-первых, не факт, что не денется, вот купит его кто-нибудь, потом не перекупим. Во-вторых, у меня получилось три варианта рецептов зелий, и я хочу попросить Саха их посмотреть. Авось сократит. Мне покажешь. Загорелась любознательная девочка, уже забыв про грядущие нарушения правил. Рецепты, расчеты и таблицу она... Кстати, себе скопировала, как-то шокированно переводя взгляд с рецептов на меня и назад. Кажется, сегодня впервые Гермиона поняла, что я всерьез, а не маюсь дурью. Весь день при любой свободной минуте она открывала записи и даже на нелегальную прогулку с собой прихватила, вот теперь сидит читает, пока Сириус с Римусом дом осматривают. Я же положил голову на стол, используя руки вместо подушки, и вырубился. Сказываются ранние подъемы и по полночи возни с зеркалом. Да я даже на истории магии сейчас не сплю, домашние задания делаю, чтоб было больше времени на мой план. Почему-то очень хотелось финальное действие провести в Хэллоуин. Никаких магических или научных причин я для этого не видел. Но охота хуже неволи. Разбудил меня хлопок об парации. Дом почти в центре Лондона в хорошем, как я понял, районе, и табличка «Магловская продается», сказал появившийся в гостиной Римус. Я протер глаза, с трудом удержался, чтобы не прочистить уши, ибо слова Рема были слишком похожи на глюки. Сириус полюбовался моей растерянной мордашкой и откровенно шокированной физиономией Рона с неэстетично отвисшей челюстью. Там, похоже, во время войны с Гриндевальдом всех поубивали. Сначала, видимо, «Магловской бомбой прилетело, а потом магией. А может, эта бомба какую-нибудь пакость активировала. Во всяком случае еще лет 10 назад туда соваться не стоило. Сейчас же все чисто. И не скажешь уже, что это была за пакость. Но была она не слабой, да еще рядом с источником, где любая магия дольше держится. Сомневаюсь, что хозяева дома всем подряд хвастались магическим источником в подвале, и раз земля до сих пор пустует, думаю, те немногие, кто знали, погибли и скорее всего неожиданно. Для этого было две войны, с Гриндевальдом и с Воландемортом. Маглоотвлекающие чары, встроенные в забор, не скрывают участок от маглов, а лишь отвлекают от него внимание. Видимо, Проживающие в этом доме маги жили в обоих мирах, и те, кто знал, что это за дом, без проблем заходили внутрь, а кто не знал, не обращали внимания ни на дом, ни на странности жильцов. Теперь эти чары не дают маглам продать землю. Торговые агенты за забор-то не заходили, ограничившись объявлением на калитке. На собственное счастье. А в доме точно безопасно? Спросила Гермиона, отвлекшись от чтива. Точно, успокоил ее Сириус. Абсолютно, подтвердил Римус. Блэк в таких вещах не ошибается. Я слушал краем уха, впервые задумавшись, а как волшебники строят дома. Получить что-то вроде норы мне откровенно не хотелось, несмотря на мою симпатию к Уизли. Может, у магов есть строительные фирмы, но тогда слишком много народу будет знать, где мой дом. Если нанять магловскую фирму, не получится сделать дом-артефакт, наподобие Хогвартса. Свои сомнения я выложил друзьям, не упоминая нору, естественно. Взрослые задумались, Рон скривился, все-таки вспомнив родное жилище, а Гермиону озарило. Пусть магические строители непреложный обед дадут. С чего бы это? Насмешливо спросил Сириус. Нарушивший непреложный обед непременно умрет, а ведь его могут заставить нарушить. Под империя или с помощью сыворотки правды. Поэтому обеты дают очень редко. Я так понял, Гарри, что ты хочешь ломать дом и строить новый. Да, крестный. Мало ли что там в защиту встроено. Какие исключения и подземные ходы существуют. И то, что о доме никто не помнит сейчас, не значит, что не вспомнит потом. Или в дневниках каких-нибудь вычитает. Кстати, много там ломать. Примерно 2/3. И если следовать твоей, в общем-то правильной, логике, ограду тоже менять нужно, озабоченно заметил Римус. Не вижу никакой особой выгоды в найме магов-строителей, сказал Сириус. Чтобы сделать дом-артефакт, работать нужно самому и действительно со свидетелей, то есть со строителей брать непреложный обет, на что они не пойдут. Обычно, когда маги строят дом, сначала всю работу делают строители, потом приглашают специалистов для наложения набора стандартных заклинаний и уже после хозяева могут добавить что-то свое. Если могут, конечно. В строительстве дома, насколько я знаю, чем меньше магии, тем лучше. По крайней мере, простой финитый дом никто не разрушит. Разница в работе магов и маглов в способе доставки стройматериалов и в инструментах. У одних – это волшебная палочка, у других – машины и прочая мелочевка. Давай так. Римус аккуратно узнает в министерстве, не висит ли этот кусок земли там на балансе, и не принадлежит ли он какому-нибудь магическому роду. Мало ли, не знали всех особенностей, потому не интересовались. Если все в порядке, идем к маглам и покупаем. Только с моими родителями посоветуйтесь, вспомнила Гермиона, испугавшись за диких магов. Непременно, серьезно кивнул Римус. А если он кому-то из магов принадлежит? Спросил я обеспокоенно, уже привыкнув считать источник своим. Никаких проблем, весело оскалился Сириус, я наведу на участок заклинание попакостней, да так, чтобы казалось, что оно тут всегда было. Рем оденет свою старую мантию и пойдет покупать, по дешевке, испорченную землю. Лицо лунатика осветила полная ностальгии улыбка. Гермиона осуждающе покачала головой, но придираться не стала, лишь напомнила, что нам пора бы пойти спать. Я в принципе был с ней полностью согласен, спать пора, но когда прощался с Добби и выдавал ему честно заработанные 2 галлеона, у меня возник еще один вопрос, и как только эльф исчез, я спросил у Сириуса: «Слушай, ты как-то говорил, что у вас много эльфов было, а нам тут одна девочка сказала, что даже в самых сильных семьях не больше 4 домовиков бывает, и лишь на источниках силы живут целые колонии. В чем фокус?» Сириуса мой вопрос почему-то смутил да нельзя, и я пошел на попятную. Если не хочешь, не отвечай. Да нет, лучше уж я расскажу, чем потом кто-нибудь добрый просветит. От его тона, мрачного и виноватого, всем стало не по себе. А Сириус нервно отбивал пальцами по столу какой-то марш. Нас, Блэков, ведь не просто так называют темными магами. И колония эльфов может образоваться не только на источнике магии, заселенном людьми, но и на колодце. Вот только эльфы там весьма своеобразные, и подчиняются они не столько членам семьи, сколько хозяевам колодца. Что значит хозяева колодца и что за колодец? Испуганным шепотом спросила Гермиона. Колодец – это искусственно созданный источник магии, в основе обряда жертвоприношения магически одаренных детей. После первого магического выброса, но до становления магии, Блэк застывшим взглядом смотрел куда-то в далекое прошлое. Я поежился и от его слов, и от безжизненного сухого голоса, и от нервного стука. Гермиона втянула голову в плечи, даже, кажется, пожалев о своем любопытстве. Поскольку становление у всех детей происходит в разном возрасте, и чем сильнее ребенок, тем раньше он становится магом, детей для обряда берут по возможности младше, Сириус по собачьи встряхнулся и быстро закруглился. Для поддержания колодца раз в 9 лет требуется принести в жертву одного ребенка по тем же характеристикам. Чтобы стать хозяином колодца, нужно взять на себя обязательства по его поддержанию. Думаю, именно поэтому хогвартский артефакт, определяющий детскую магию, до 11 лет скрывает местонахождение маленьких магов. Таким образом основатели защитили детей от искусников наподобие моей семейки. Ну да, мне ведь ничего не мешало на год раньше в Хогвартс пойти, заметила Гермиона, явно думая при этом о несчастных жертвах. А я забеспокоился. Сириус, а твой эльф тебя не сдаст, раз ты не хозяин колодца, а некому. Невесело хмыкнул Сириус, у колодца сейчас нет хозяев, так что Кричер более-менее подчиняется мне как хозяину дома, но любой приказ может интерпретировать по-своему и настолько исказить, что лучше к нему лишний раз не обращаться, тем более, что его симпатией я никогда не пользовался. То есть если б ты был симпатичен этому Кричеру, он бы слушался тебя как обычный домовик, дрожащим голосом уточнила Гермиона. Ну да, не так уж важно, как он появился, теперь это обычный домовик, который может при желании привязаться к сильному роду. Колодец не получил своевременной подпитки и скоро иссякнет. Через меня Кричер не хочет привязываться к роду Блэк по причине личных антипатий. Он полностью разделял мнение моей матери, что нормально для любого домовика. Так что как только станет возможно, отпущу его к Моргане, если этот ушастый темный лорд раньше не развоплотится. Сириус также нельзя. Завопила Гермиона, разбудив спавшего с открытыми глазами Рона. Нужно поговорить с ним, объяснить. У крестного этот вопль отклика не нашел, но спорить с девочкой он не стал, мол, нет проблем, приходи в гости и общайся сколько хочешь. На том мы и попрощались. С рецептами я больше не возился, только сливал кровь специальным заклинанием и убирал флакончики в сумку, чтоб не испортились. Слить собирался, на всякий случай, на все 3 рецепта, причем в двойном размере. Если Сириус не сможет ничем помочь, а он не обещал, какой лучше, будем выяснять на практике. С домом вышло более чем удачно, маги о нем вообще ничего не знают. Как написал Римус, ни в одной магической картотеке не значится. Сириус жутко разочаровался, пошалить не получится. Теперь они там разбирают имущество прежних владельцев, можно сказать, работают по специальности, то есть мародерствуют. А я полностью переключился на модернизацию маховика времени. Заодно закинул в зеркало несколько книг о защитных чарах. Поскольку к постоянному недосыпанию у меня прибавилась систематическая потеря крови. Скоро себя в зеркале пугаться буду. Хорошо хоть нет тренировок по квиддичу. Зато уроки, особенно защита от темных искусств, стали труднее, да и требовали учителя куда больше. Ко всеобщему удивлению, профессор Грюм объявил, что подвергнет каждого заклинанию Империя, продемонстрирует его силу и проверит способность учеников к сопротивлению. Гермиона попыталась воззвать к его здравому смыслу, напомнив о законе, но Грюм действовал по принципу «пусть лучше нас трое судит, чем шестеро несут». А если мисс Грейнджер гражданская сознательность мешает, она может удалиться, ах не мешает, тогда начнем урок. Грюм по очереди вызывал учеников и накладывал на них чары. Чего только они не вытворяли, оказавшись в его власти. Дин Томас трижды проскакал вокруг комнаты, распевая национальный гимн. Лаванда Браун вообразила себя белкой. Невилл исполнил гимнастические упражнения, к которым сроду не был способен. Перед заклинанием оказались бессильны все, становясь собой, только когда Грюм заклинание снимал. «Поттер, наконец прохрипел Грюм, твоя очередь. Я вышел на середину класса». Профессор нацелил на меня палочку и произнес, «Империя, удивительное ощущение, я словно воспарил в небо, никакого беспокойства нет и в помине, только легкое, необъяснимое счастье, блаженной волной окатило меня, и все же, я чувствовал себя как в тумане, только живом и наблюдающим». И тут в пустом черепе эхом отдалось приказ грозного глаза, «Прыгай на стол, прыгай на стол». Совершенно без участия сознания я продемонстрировал профессору Зетти средний палец правой руки, в английском жесте и уже по-русски отмерил по локоть. То ли Грюм от удивления снял заклинание, то ли оно само слетело, но разум ко мне вернулся, и я смущенно спрятал руки за спину. «Это не я, это чары ваши». Родной глаз Грюма стал больше искусственного, мне показалось, ему были знакомы оба жеста. «Это уже на что-то похоже», — прорычал Грюм. «Все посмотрите на Гарри. Он боролся и, черт побери, устоял. Попробуем еще раз, Поттер. А вы следите за ним. Молодец, Гарри. Еще раз мы, конечно, попробовали, но ребята следили совершенно напрасно. Руки я крепко сцепил за спиной и ничего интересного больше не показывал. Чары я стряхивал уже сознательно. Нет, каким тоном он говорит», — сказала Гермиона, когда час спустя выходила с урока защиты. «Как будто мы в любую минуту можем подвергнуться нападению. Он просто сумасшедший», — Рон обернулся, «нет ли сзади Грюма?» Борьба с заклинанием далась ему нелегко, он все еще не шел, а прыгал через ступеньку. Но Грюм обещал, самое позднее к обеду действие чар само собой прекратится. Неудивительно, что министерство с радостью от него избавилось. Ну когда тут изучать прием против его имперя? Завалили домашними заданиями. «Если тебе некогда делать домашние задания, можешь с нами не ходить к Саху», — не оценила его стенаний Гермиона. «Кстати, ты как маховик переделывать собираешься?» — шепнула она мне. Рон тоже заинтересовался и передумал отвечать на ехидные реплики. «Пока не знаю, у меня есть 5 точек приложения усилий, а вот как и что, я пока не решил. Покажи мне», — попросила Гермиона, сделав неопределенный жест рукой. «Угу», — без проблем согласился я. Тем более нужные места распечатал и для Сириуса с Римусом и предвидел увеличившийся интерес подруги. Но к Саху мы шли не из-за этих распечаток, их можно было б послать с Буклей, Добби, помогавшего мародерствовать, я предпочитал не отвлекать. Так вот, к Саху мы шли потому, что ему понравилась идея сделать дом-артефакт, а там без моего участия никак. «Гарри, ты когда в последний раз спал нормально?» Встретил меня Сириус крепкими объятиями и упреками. «Потом высплюсь», не стал я говорить правду, но и откровенно соврать язык не повернулся. «Знал бы, не стал выдергивать тебя ночью. Тогда он бы полночи просидел на кровати с книгами», — сдал меня Рон. «Ладно уж», — крестный взлохматил мне волосы и поздоровался с ребятами. «Добрый, Хаем, вечер, добрый», — деликатно прикрыв ладошкой рот, зевнула Гермиона. «Добрый вечер», — с обычным хлопком отпарировал хижину Римус. «У меня там все готово. Отлично. Рон, Гермиона, мы сейчас займемся очень личным, можно даже сказать, интимным для любого рода делом. Мы будем создавать основу безопасности родового гнезда. Поэтому прежде чем начать объяснение, я жду от вас обоих клятвы о неразглашении». «Стоп», — прервал я Сириуса, — «ты же сам говорил, что клятву могут заставить нарушить с помощью магии и зелий, а это верная смерть. Детеныш, ты меня монстром-то не считай», — почти обиделся крестный. «Клятва – это не непреложный обет. Если ее нарушишь под воздействием империя или сыворотки правды, наказания не будет. Да и клясться я предлагаю не жизнью, а магией». «Извини», – попросил я. А насупившаяся Гермиона, глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, сказала: «Я думаю, лучше давать непреложный обет». Посмотрев на наши слегка испуганные лица, она продолжила: «Просто так мы об этом в любом случае болтать не будем. Хотя я понимаю, что у вас с обоих есть причины быть недоверчивыми», — она кивнула мародерам. «Если к нам применит заклинание или зелье, значит мы попали в плен, и лучше, умереть от нарушения обета, чем, испытывать на себе, пределы воображения, врага». Она, конечно, высказалась несколько обтекаемо, но я ее понял. Алекс в войну всегда оставлял последний патрон. Потом, после, носил капсулу с ядом. Мародеры переглянулись о чем-то своем и синхронно кивнули. «Ты права», — сказал Римус. «Иногда», — мрачно заметил Сириус, — «было бы легче видеть друзей мертвыми, чем после того, что с ними сделали». Вот-вот облегченно вздохнула Гермиона, будто и не дышала с начала своей речи. «Что нужно делать?» «Дай мне правую руку», — сказал Сириус, протягивая Гермионе также правую руку. Римус шагнул ближе и коснулся волшебной палочкой сплетенных рук. «Обещаешь ли ты, Гермиона, хранить от всех непосвященных наличие магического источника на земле Гарри Поттера?» «Обещаю», — сказала Гермиона. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки, изогнулся, словно окружив их сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. «Обещаешь ли ты никому не давать информацию о магической защите дома Гарри Поттера?» «Обещаю», — сказала Гермиона. Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. Девочка старательно прислушивалась к себе, пытаясь уловить произошедшие изменения. Сириус вопросительно посмотрел на Рона, но Римус вызвался раньше. «Давайте теперь я, а Гермиона поможет». «Да, конечно», — оторвалась от созерцания своего внутреннего мира Гермиона. «Только объясните, что делать». После Римуса Рон также решил обзавестись личной системой самоликвидации. «Мне если и заводить такую систему, то на другую тему». Сириус также счел подобное для себя нецелесообразным. «Кто-то же должен будет рассказать Лили и Джеймсу, что мы наворотили», — сказал он. Римус смутился, он об этом не подумал, а точнее не верит, ну и пусть, не спорит, и ладно. «Объяснение я буду давать на месте», — перешел к делу крестный, «так будет нагляднее, а потому быстрее. Так что, Гарри, вызывай Добби и приступим». Добби сегодня явился закутанный в кусок ткани, наподобие римской тоги, торжественно вручил мне свои разномастные шмотки и вернул заплаченные ранее 2 галлеона. «Добби не мешать Гарри Поттеру, сэру, со свои дела. Добби ждать, когда Гарри Поттер, сэр, его вызовет, чтобы стать достойной домовой эльф», — торжественно произнес Добби. Не сразу нашелся я, если тебе удобнее ходить в этой тряпочке, то, конечно, ходи как хочешь, но мне совсем не трудно платить тебе жалование». Гермиона усиленно закивала. «Конечно, Добби, ты не должен отказываться от денег, тем более, ты слишком мало попросил». «Зачем Добби деньги, добрая мисс?» — удивленно выпучил глаза домовик. А Сириус, ехидно усмехаясь, приказал Добби перенести добрую мисс к участку. «И поскольку я раньше велел домовику слушаться и Римуса, и Сириуса, Добби послушался. Крестный аппарировал со мной, а Римус забрал Рона. Чуть придя в себя после аппарации, я увидел в свете уличных фонарей табличку улица Робина Гуда, дом номер 7. Табличка висела на заборе. Забор висел над очень глубокой и широкой ямой. Ничего себе, ребята помародерствовали. Тут мне в голову пришла забавная мысль, и я хихикнул. «Ты о чем?» — завертел головой Рон в поисках чего-нибудь веселого. «Да просто улица именем одного знаменитого мародера названа». «Да ты что?» «Занятно!» — хором воскликнули мародеры. «Вообще-то Робин Гуд был разбойником», — не согласилась Гермиона. «А разница?» — вполне серьезно спросил я, ибо не улавливал. «Ну, мародеры во время войны грабили мирное население, они обирали мертвых и брошенные дома, у наших мародеров глаза плавно лезли на лоб. Видимо, им раньше так обстоятельно никто не объяснил, кем они обзывались. А Робин Гуд грабил богатых и делился с бедными», — с некоторым сомнением в голосе закончила Гермиона. «И разбойничал он во время крестового похода, то есть войны. Грабил, вполне себе, мирное население, вместо того, чтобы гроб Господний отвоевывать или хотя бы вооруженных мусульман грабить. И кстати, он был лучником, а не мечником, значит, возможную охрану мирного населения расстреливал издалека, а уж потом грабил слегка мертвый. А то, что он не жмотничал и создал хорошую шпионскую сеть, плюс базы в деревнях на крайний случай, говорит о Робин Гуде как об умном и дальновидном главаре. Ну, а насчет пустых домов? Я весьма выразительно посмотрел на висящий забор, за которым еще недавно стоял пустой дом. Так мародеры, это разбойники. Успокоился испугавшийся было Сириус. Ну как тебе сказать? Любая война начинается ради добычи. Просто чуть раньше этого не стеснялись. Рыцари брали себе оружие, доспехи и коня побежденного на турнире противника и все ценности убитого на войне. Город, захваченный войском, официально отдавался на разграбление. Потом со временем этого начали стесняться и началось. У нас партизаны, у них разбойники, наши разведчики у врагов шпионы, наши герои у врагов фанатики, наши находчивые и удачливые командиры, умеющие позаботиться о нуждах бойцов, у них, ясно дело, мародеры. Ни один нормальный боец во время войны не оставит мертвому то, что может пригодиться живым. Понятно, вопрос сугубо философский, ехидным тоном протянул бродяга. Скорее уж юридически, не менее ехидно высказался лунатик. Может, делом займемся? Попросила чем-то недовольная Гермиона. Действительно, согласился Сириус и, видимо, для пользы дела мы спустились в яму, изображавшую здесь черную дыру. Глубина ямы была метров 6 и занимала она всю территорию бывшего дома и сада, и даже чуть выходила за пределы забора. Итак, ребята, в этих флягах находится зелье, которым мы будем создавать руны. Но прежде чем мы приступим, я подробно объясню смысл каждой комбинации. В магии очень важно намерение, и если ваше намерение расплывчато, и вы не полностью осознаете смысл всех своих действий, результат может оказаться непредсказуем. Да уж, согласился я, вспомнив компьютер, который кроме меня никто не увидит. Дом мне хотелось бы иметь видимый. Сириус понимающе усмехнулся, и я, воспользовавшись случаем, вкратце рассказал друзьям о наличии у меня невидимого артефакта. Ребята почти хором хмыкнули, живенько представив невидимый дом. Арон еще и заржал, видимо, представив себе что-то сверх программы. Надеюсь, однажды можно будет поведать друзьям больше о зеркале. Под предлогом не знаю как, оно само так вышло. Сириус говорил увлеченно, весьма образно расписывал действия каждого сочетания рун, добиваясь от нас четкости намерений. Не знаю, получилось ли у него с намерениями, но я довольно четко видел свой будущий дом. Разумный, сильный, уютный. Нет, лестницы в нем двигаться не будут, ни хаотично, ни по делу, зато дом будет сообщать о любой неполадке или попытке вторжения хозяину, а затем, получив распоряжение, сам все уладит, активировав нужную комбинацию рун. Для бедняги Рона стало истинным шоком узнать, что достаточно начертить 4 руны, чтобы с подконтрольной территории сбежали все садовые гномы. Всего 4 руны, завопил он, вспомнив долгие летние дни, потраченные впустую. Почему? Это что, какая-то секретная информация? А, нет, ответил Сириус, а потом, задумавшись, продолжил: у нас защиты от садовых гномов не было за неимением сада. У Поттеров эта комбинация была встроена в систему бытового обеспечения рунами и чарами. Но у них не было источника и тем более колодца, поэтому активировали руны, уже заметив гномов. Насколько я знаю, держать их активными постоянно нельзя. Они плохо сочетаются на длительной основе с некоторыми другими комбинациями и со многими чарами, особенно укрепляющими. Рон мрачно уставился в сторону. Чего-чего, а укрепляющих чар в норе много. А длительная основа, это сколько? Спросил я, мало ли. Больше суток, уловил мою мысль крестный. Этого достаточно, чтобы отогнать вредителей и направить их в другую сторону. Закончив с объяснениями, Сириус постучал по пергаменту палочкой, отчего руны, написанные на нем, засветились зеленым светом. Затем сделал несколько взмахов во все 4 стороны, и пространство вокруг нас засветилось мягкой зеленью. Я впервые увидел, каким большим будет мой дом, даже за вычетом сада. Зеленым, естественно, светились не земля, а руны на ней, по дну ямы и стенам. «А мы здесь зачем?» – спросил Рон. «Затем, чтоб по указанным линиям пройтись заготовленным зельем», – ответил Сириус и показал, как нам следует двигать палочкой, чтобы зелье тонкой линией ложилось на светящийся трафарет. Римус к нему присоединился, взяв кисть Гермионы, он проделал ей нужное движение, и ближайшая руна из зеленой стала красной и рельефной. «А теперь попробуй сама». Сириус в это время то же самое делал с Роном. Гермиона попробовала, и кто бы сомневался, у нее сразу получилось. У Рона часть линий легли рядом, и руна стала двойной красно-зеленой. Сириус вздохнул, тоскливо посмотрел на Римуса, который с самым невинным видом уже показывал движение мне. Впрочем, у меня с первого раза тоже не вышло, и Римус продемонстрировал, как зелье вернуть в исходное состояние и во флягу. Потом сам перекрасил руну. Я закрыл глаза, чтоб вид рун не отвлекал меня, повторил сделанный Римом взмах палочкой, и у меня получилось, руна стала, как и положено, красной. Убедившись на следующих 2 рунах, что я усвоил урок, Римус пошел спасать Сириуса, или Рона, это как посмотреть. И профессор Люпин еще раз доказал, что весь прошлый год работал по призванию. «Профессор Люпин, а как мне теперь быть?» – спросила Гермиона. Руны перед ней на 2 с лишним метра были красными, мне дальше плохо видно. «Уже можно наступать на первые ряды», – ответил Римус. «Через 200 секунд их крайне трудно разрушить или погнуть. Когда делаешь короткое движение легкой палочкой, то не прилагаешь к этому никаких усилий». «Ага, это только так кажется, а когда делаешь 1000 таких движений, сразу понимаешь всю степень ошибочности подобного мнения. Но мы это сделали. Не знаю, пожалели ли Рон с Гермионой, что приняли приглашение на свой счет, и если пожалели, то сколько раз, но оба махали палочками до победного конца. Надо будет им что-нибудь подарить, только так, чтоб это не выглядело оплатой. Ну с Гермионой-то сложностей нет. Можно будет к заготовленной ко дню рождения кобуре добавить несколько книг из стоявшего здесь когда-то дома. Вроде как ее доля или что-то типа того. Рон уже эти книги ни зачем не сдались, надо бы спросить мародеров, может тут еще что-нибудь интересное было без буквок, но не сегодня. Сегодня у меня сил нет ни языком шевелить, ни ногами. И если ногами все равно придется, то языком как-нибудь в следующий раз.